База клиентов. База клиентов представляет из себя список в электронном виде всех клиентов, с которыми ведет или вел работу отдел продаж. Для этого может использоваться как обычный Excel, так и Access, Outlook или профессиональные системы. Основная цель базы, чтобы один коммерсант не начал работать с тем клиентом, которого уже активно обрабатывает другой, то есть чтобы не допускать пересечения сотрудников на клиенте. Для этого каждый новый длинный список сначала выверяется по базе клиентов, и все клиенты, которые уже в ней есть, вычеркиваются из списка. Другая, не менее важная цель базы клиентов – сводный контроль за всеми клиентами, с которыми взаимодействует коммерческий отдел. Руководитель отдела продаж устанавливает стандарты работы с базой клиентов, исходя из целей увеличения продаж компании. Например, может быть введен стандарт, что если клиенту нет продажи в течение 3 месяцев, то он автоматически передается другому менеджеру. Или в определенный момент из базы клиентов, содержащей 3000 позиций, исключается из активной проработки 2500 позиций, и усилия отдела продаж сосредотачиваются на наиболее перспективных 500 клиентах. Практика показывает, что большинство менеджеров относятся к заполнению базы клиентов спустя рукава. А если база не ведется, то начинаются пересечения на клиентах, разборки, работа отдела превращается в хаос. Здесь необходим постоянный и жесткий контроль со стороны руководителей продаж. Например, может быть введен стандарт, что если менеджер совершил продажи клиенту, который записан в базе за другим сотрудником, то коммерческий процент отдается этому сотруднику. Или если менеджер совершил продажу клиенту, который при расчете вознаграждения этому менеджеру все еще не был записан в базе, его коммерческий процент приравнивается к нулю. Правила должны быть жесткими, а руководитель может вести себя мягче. Но главное, порядок должен быть.